Дорогие дети, в прошлый раз я читала вам отрывки из послания апостолов, в которых говорилось о воскресении и вечной жизни. Наши рассказы тоже были на эту тему. Сегодня мы будем читать отрывки, которые говорят о вере. Все самые выдающиеся люди веры, о которых мы говорили с вами в прошлых программах, будут снова упомянуты, и это хорошо для нас. Потому что они – это живые примеры веры для нас. Глядя на них, мы укрепляемся в вере. Отрывок, который я буду читать сегодня, взят из послания к евреям. Они часто, видя все эти примеры веры в прошлом своего народа, почему-то не могли поверить в то, что Христос – Спаситель мира, обещанный Мессия, хотя все в их прошлом говорило об этом, и все Писания пророчествовали о Нем, как о Сыне Божием. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым, читаем мы в послании к евреям. Верою познаем, что века устроены Словом Божиим, так что из невидимого стало видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, чем Каин, и получил свидетельство, что он праведен, как и сказал о нем сам Бог, так что и после его смерти все знают о нем и о том, что он сделал. Верою Енох перешел так в вечность, что он не видел смерти, его просто не стало, потому что Бог переселил его. Но еще до переселения ему было известно, что он угодил Богу. А без веры Богу угодить невозможно, потому что нужно, чтобы тот, кто приходит к Богу, верил, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел, и получил в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою жил он на земле обетованной, как на чужой, и жил в палатках с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, хотя и не могла по природе иметь детей, получила силу выносить и родить ребенка, потому что поверила обещавшему, о котором знала, что он верен в слове и никогда не нарушает обещаний. И получилось, что от одного, и притом старого и омертвелого, родилось так много, как звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все эти люди умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели их и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Потому что те, которые так говорят, показывают, что они ищут родину. И если бы имели в виду ту родину, которую покинули, то имели бы еще время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, потому и Бог не стыдился их, называя себя их Богом. И он приготовил им город. Верою Авраам, будучи испытуем, принес жертву Исаака, и, имея обещание от Бога, принес своего единственного сына, о котором ему было сказано, что в Исааке будет дано ему потомство. Авраам верил, что Бог силен и из мертвых воскресить, раз дал в нем такое обещание заранее. Верою в будущее Исаак благословил Якова и Исава. Верою Яков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф перед смертью напомнил об исходе израильского народа и попросил, чтобы его похоронили в обетованной земле. Верою Моисей после рождения 3 месяца был скрываем родителями своими, потому что они видели, что дитя прекрасно, и не побоялись царского повеления. Верою Моисей, когда возрос, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божиим, чем иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова, почел большим для себя богатством, чем египетские сокровища, потому что верою он видел свое воздаяние и верою оставил Египет, не испугавшись гнева фараона, потому что он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, чтобы ангел смерти не коснулся первенцев их. Верою перешли они через Черное море, как по суше, и когда египтяне попробовали сделать то же, погибли все, потонув в водах моря. Верою рухнули стены Иерихона после того, как израильтяне в течение 7 дней обходили их. Верою Раав, жительница Иерихона, помогла разведчикам и проводила их безопасным путем, и за это не погибла с неверными, когда город был захвачен. И что еще скажу? Не достает времени, чтобы рассказать еще о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись в немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, другие же были замучены, не получив освобождения и не пожелав его, чтобы лучше получить воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также и узы и темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых мир был недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все они, о вере которых говорится в Писании, не получили при жизни обещанного, потому что для них Бог имел что-то лучшее, чтобы они не без нас получили совершенство, то есть жизнь вечную с Ним. А о том, что те, кто умерли в вере, и так и не увидели Спасителя и совершенного им на кресте спасения, не предупредят нас, ни мы их, если останемся живых, когда придет Господь, я уже говорила вам, дети. Воскресение мертвых будет общим и в таком порядке. Сначала те, которые ожидали его веками, а потом те, которые будут в живых при пришествии Господа на землю. И все вместе будут вознесены на небо для встречи со своим Искупителем. Мы тоже ожидаем этой чудесной встречи и радуемся, веря в то, что было обещано нам, зная, что верен обещавший. Теперь, дети, выслушайте стихотворение, которое называется «Сладко верить в Иисуса». Оно также и поется, как песня. «Сладко верить в Иисуса, грех и страхи побороть, словом жизни укрепляться, верить, так сказал Господь. Сладко верить в Иисуса, верить в мощь Его крови, только верой прикоснуться и всю душу обновить. Надо верить в Иисуса, чтобы цепи все порвать. От Него потоком льется радость, мир и благодать. Чудо, что познал Иисуса. Он мой Бог, моя звезда. С Ним живу, Ему молюся, не расстанусь никогда. Иисус явил мне милость. Он хранит в пути земном. Боже, Боже, дай мне силы доверять Христу во всем. Просите у Господа веры, и Он даст вам охотно и в большой мере, так что вы уже никогда не будете сомневаться в Нем». Известный американский проповедник Муди во время одной своей проповеди рассказал такой пример. В предрождественские дни по улице шли 3 девочки и рассматривали празднично разокрашенные витрины. 2 девочки были зрячими, а 1 слепой, и они наперебой объясняли ей то, что видели. «Вот видишь, какая красивая кукла, а вон Мишка плюшевый. Неужели ты не можешь себе представить, как они выглядят?» — говорили они. Слепая девочка глядела на все своими слепыми глазами, и ее лицо не выражало ничего. Вот так бывает с нами, когда мы пытаемся описать неверующим то, что мы видим глазами веры в Библии, и то, что видим в будущем, веря в обещание нашего Господа. Они слепы духовно и не могут видеть духовных истин, для которых нужно иметь духовное зрение. Апостол Павел писал: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он считает это безумием и не может понимать, потому что об этом нужно судить духовно». Проповедник Муди еще не успел окончить проповеди, как кто-то подошел к нему и спросил: «Откуда вы взяли эту историю?» Муди ответил: «Я прочитал ее в какой-то газете, но теперь уже не помню, в какой». Человек ответил: «Я тот репортер, который видел этих девочек и написал эту историю в газете. Теперь я понял, что я духовно слеп и хочу верить в Бога и Его Слово, чтобы и мне спастись». Он был спасен в тот же день. Его духовные глаза открылись, и все истины Библии вдруг стали ясными и понятными, и он не мог понять, как он не видел их раньше. Неверующие часто говорят: «Не верю в Бога, потому что не вижу Его». Библия с этим не спорит. Она сама говорит, что Бога никто никогда не видел, но единородный Сын Его, Иисус Христос, который был с Богом и от Бога пришел на землю, Он явил нам Бога. Для того и был послан Христос на землю, чтобы люди могли увидеть Бога и уверовать. Иисус есть Бог в теле, видимый Бог. Его слова записаны для нас в Библии теми, кто слышали Его. Только читая Библию и изучая то, что она говорит, можно познакомиться с Богом. Вера придет от слышания или чтения Слова Божьего. Она же приведет вас к покаянию и спасению. Поэтому я читала вам Слово Божие и объясняла, как могла, дети, чтобы вы знали истину и верили в Иисуса Христа, как своего Спасителя. Одна женщина славилась своей непоколебимой верой. Она имела какое-то особенное спокойствие и мир в сердце. Ее дети чувствовали ее веру и твердость, и уверовали, глядя на это. Соседи тоже часто приходили к ней поговорить, выплакать свое горе, получить утешение. В самых тяжелых обстоятельствах жизни она оставалась спокойной. Однажды к ней пришла женщина издалека и спросила: «Здесь ли живет женщина с великой верой?» Женщина ответила с порога: «Здесь живет женщина с малой верой в великого Бога». Помните, дети, как Христос сказал: «Если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе той, чтобы она сошла с места и вергнулась в море, и будет по вашему слову». Вера с горчичное зерно может горы переставлять. Просите у Господа веры, дети. Верьте в то, что обещал Господь для детей своих в будущем. Верьте, пока увидите, и когда увидите, вера уже не будет больше нужна. Не нужна будет и надежда, и останется только любовь.